Когда вошел полковник и стал раздеваться у порога, женщина поднялась и пошла навстречу. — Как я вас ждала, Мстислав Леопольдович! — ласково проговорила она. — Мне говорили, что вы болели. — Ничего страшного, милая Елена Викторовна. — Беспокоим вот вас, извините, пожалуйста. — Да что вы, Господи! Мой дом — ваш дом. Ваши беды — мои беды. Я вот позавчера побывала в Петрограде, и, не поверите, больная вернулась. Люди как тени там. И мертвый, мертвый город наш Питер, Господи! И когда это только кончится? Если большевики задержатся еще на полгода, Питера вообще не будет. Господи! — вздохнула хозяйка, спросив. Подать в гостиную чай? Сейчас вскипит. За чаем-то лучше разговаривать. «Ради Бога, не вздумайте сами нести самовар. Пришлю офицера», — сказал полковник и направился за филенчатую голубую дверь. В гостиной, большой комнате с двумя мягкими диванами, на которых расположились офицеры, у квадратного стола облаком плавал табачный дым. Курили все, в том числе женщины, стряхивая пепел в морские раковины и чугунную пепельницу. Лампа-молния, свисающая на стержне от потолка, ярко освещала офицеров. Полковник поздоровался, и разговоры оборвались. Юлия Михайловна, докурив папиросу, ткнула окурок в чугунную пепельницу, повернулась к полковнику. «Мстислав Леопольдович, вот генерал Сергей Васильевич не верит моим словам о благоприятных переговорах с комитетом». Генерал, не дожидаясь, что скажет командир полка, ответил: «Эмоции, эмоции, госпожа Леонова! Мало ли, какое впечатление произвели на вас комитетчики! Я вам скажу, извините, они просто обманули вас. Да-да, сударыня. И конь рыжий, извините, такой подлец, которого мало повесить. И не рыжий он, а красный конь. Военки совнаркома, да-с». «Я с этим, простите, совершенно не согласна», — возразила Юлия Михайловна. «Он все-таки офицер из казаков, а казак, как его ни крути-верти, останется казаком. Если на митинге казаки примут решение идти на Петроград, Харунжи будет впереди, господин генерал». «Помилуй вас Бог от наивных верований», — взмолился генерал. «В этом-то и провал всей нашей русской интеллигенции, в наивной вере, что всю Россию можно осчастливить, если уничтожить промышленников, купцов, национализировать землю и все прочее. Интеллигентики шли в ссылку ради идеи всеобщего облагодетельствования народа. Вот совнарком напечатал декреты о земле и мире, когда еще война не кончена с Германией. Какой может быть мир, если армии врага на территории России? А ведь эти декреты всех сбили с толку. И такие вояки, как наши комитетчики, рты разинули. Благодати ждут от большевиков». «Не будем заниматься пустыми разговорами, господа», — попросил полковник. «Да, мы интеллигенты, но ведь это же мозг нации. Так что будем по мере наших сил работать для возрождения России. От декретов совнаркома так просто не отмахнешься, Сергей Васильевич. В них заложен огромный взрывчатый материал. Или-или. А потому надо учиться работать в тылу большевиков и не допускать вопиющих глупостей. Надо помнить, впереди завтрашний день. А кому известно, каким будет завтрашний день?» Ни офицеры, ни генералы не сумели ответить на этот вопрос. «Молчите!» Именно в этом вся суть момента. Никто точно не может дать ответ о завтрашнем дне России. Быть ей или не быть вообще. «России быть всегда», — вдруг сказал один из офицеров, сидящий рядом с пулеметчицей Дуни. Все посмотрели на него, никто его не знал, кроме самого полковника и генерала Новокрещенова. «Да, я убежден, России быть всегда». Если Россия выдержала 200-летнее монгольское иго и не исчезла, а изгнала и разгромила орды завоевателей, то в данный исторический момент она, безусловно, выстоит и процветать будет. В этом я лично убежден.